он разбудил меня и остальных товарищей. Я уже знал, что задержаны они нашими разведчиками под именем губернской варты, и поэтому, как только подошел к ним, я их спросил. «Вы бандиты, почему с оружием разъезжаете? Где были?» «Мы не бандиты, мы ездили бить бандитов», — услыхал я в ответ. Далее я узнал от них, что они ездили в село Дебривки помогать немецко-австрийским войскам поймать Махна и Щуся и проучить дебривских крестьян, не признававших власти гетмана и немецко-австрийского командования. «И что же, поймали вы Махна и Щуся?» — спросил я их. «Нет, не поймали мы их из-за трусости регулярных австрийских войск», — ответили мне эти герои. «Но зато все село сожгли», — воскликнул один из них. Я начал нервничать и постепенно становился зол. К тому же, по нашим следам, прибежало еще несколько человек, крестьян из Дебривок, и товарищ Щусь завел их ко мне. Они рассказали мне, что видели всех этих кулаков в селе, как они жгли их дворы, и что село почти все сожжено и догорает. Далее я прекратил опрашивать этих немецких кулаков, перестал и держать себя перед ними как начальник гетманской варты. Я сам сорвал с себя офицерские погоны и тут же заявил им: «Больше говорить мне с вами, господа, не о чем. Я есть тот самый Махно, которого вы ездили в Дебривки ловить. А это, — указал я настоящего сбоку меня Щуся, — мой друг Федор Щусь. Мы оба те самые Махно и Щусь, которых вы ездили ловить, чтобы посмеяться над нами, а затем убить нас, и с нами всех тех, кого вы считаете крестьянами-бунтовщиками, не признающими власти гетмана и немецко-австрийского командования над революционной страной». Слушая меня, кулаки и колонисты судорожно согнули свои колени и упали на землю, крича: «Товарищ Махно, мы пойдем с вами и будем верно служить вашему делу и вам». И что-то еще выкрикивали они, но я не мог уже дольше выслушивать их. Услыхав их первые слова, я схватился за голову и заплакал, убегая из помещения от них и от своих друзей. Больше меня уже не интересовали ни их смерть, ни их жизнь. Я видел в них дешевых и подлых негодяев и старался не видеть их. Я выскочил из помещения без фуражки на просторный двор барской усадьбы и точно помешанный ходил по этому двору, нет-нет, да и глядя в сторону Дебривок, откуда по-прежнему виднелись подымавшиеся черные клубы дыма, застилая небо. Потом я попытался остановиться, так как почувствовал в себе какие-то новые вопросы. И уже остановился, но вместо сосредоточения на этих вопросах я выхватил из кармана Браунинг и совершенно безотчетно, то нажимая на курок, то целуя Браунинг, приставил его к виску. Но вдруг я отчетливо почувствовал его холодное прикосновение. Во мне подымалось что-то непонятное, страшное. Я испугался сам себя и постарался увидеться с кем-либо из близких мне людей. Направляюсь к навесу, под которым отдыхал. Под навесом много бойцов уже подымалось. По пути я встретился с каретником. Он шел сообщить мне о том, что наши разъезды поймали еще несколько тачанок с вооруженными собственниками, хуторянами, кулаками, возвращавшимися по домам из села Дебривки. «А куда вы дели первых трех негодяев?» — спросил я каретника. «Расстреляли». «Убейте этих собак! Никому и никакой пощады из вооруженных врагов революции с сего дня мы не дадим!» «Такого же мнения и я», — ответил товарищ каретник, но добавил он: «Товарищ Марченко против». «С товарищем Марченко мы поговорим сообща, а пока скажи ему от меня, пусть он положит свою сентиментальность в карман. Он занял, кажется, сегодня дежурство по отряду. Пусть приготовляет отряд к выезду по дороге на Комарь, греческое местечко». И товарищ Семен Каретник ушел от меня. Я остался опять один, но теперь я уже не волновался. Я обдумывал цель нашего выезда. Она заключалась в том, чтобы как можно скорее облететь районы и информировать крестьянство о том, что совершила буржуазия вместе с немецко-австрийскими войсками над населением села Дебривки. За это время отряд выстраивался и поджидал последних своих разъездов. Я подошел к отряду, поздоровался с бойцами и начал с ними беседу о нашем пути и действиях, пока окружившие меня друзья-повстанцы выслушивали меня, к нам